Спустившись на первый этаж и поздоровавшись с мертвенно-бледным хозяином, который сидел за стойкой и тихо стонал, Лоуренс зашел в конюшню, вытащил из груза несколько мешочков пшеницы и покинул постоялый двор. Хоть селянам и не нужно было работать в полях, все же после восхода солнца они, естественно, вставали. То тут, то там Лоуренс замечал жителей, трудящихся в огороде или ухаживающих за курами и свиньями. Еще вчера местные жители лишь кидали на Лоуренса недоуменные взгляды, но дружеская попойка минувшим вечером принесла свои плоды. Теперь многие селяне, мимо которых проходил Лоуренс, здоровались с ним с улыбкой. Другие жители, мучимые похмельем, могли лишь цедить слова приветствия. В целом можно было считать, что бродячий торговец Лоуренс был принят селянами. От этой мысли Лоуренс ощутил облегчение. С другой стороны, то, что его теперь многие узнавали, несколько мешало свободно передвигаться. Хора опять оказалась права. Лоуренс был ею восхищен. Впрочем, в то же время к его чувству примешивалась капелька зависти. С этими мыслями Лоуренс шел туда, куда решил направиться еще на постоялом дворе, на водяную мельницу Эвана. Он хотел узнать побольше об Эльзе. Поскольку Лоуренс был не Хора, он, естественно, не собирался выведывать подробности о взаимоотношениях Эвана с Эльзой. Чтобы приручить бычащуюся Эльзу, с которой было бесполезно спорить, проще всего было для начала поговорить с Эваном. Тот, похоже, был очень хорошо знаком с положением дел. Идя обратно дорогой, которой он ехал в Терео накануне, Лоуренс поприветствовал замеченного им мужчину, дергающего сорняки в поле. Хотя лица этого мужчины Лоуренс не помнил, но ему казалось, что вчера в трактире он тоже был. Едва увидев Лоуренса, мужчина улыбнулся и поздоровался в ответ. Когда Лоуренс подошел ближе, мужчина поинтересовался: «Куда направляешься?» Такой вопрос был вполне естественен. «Хочу немного пшеницы смолоть в муку», — ответил Лоуренс. «А, значит, идешь к мукомолу. Будь осторожней, чтобы у тебя пшеницу не украли». Скорее всего, это была шутка, которая пускалась в ход всякий раз, когда жители собирались молоть муку. Вместо ответа, нацепив на лицо улыбку, Лоуренс продолжил свой путь к мельнице. Человеку, занимающемуся торговлей, было очень непросто завоевать доверие другого человека, если, конечно, тот в свою очередь не был торговцем. Однако в мире были и более тяжелые ремесла, чем торговля. Лоуренсу захотелось расспросить единого бога, который учил людей, что ремесло не может быть хорошим и плохим, каким ремеслом занимается он сам. Но тут он вспомнил, что жители Терео не питали особо добрых чувств к слугам этого конкретного бога. Похоже, в этом мире было много вещей, которых лучше бы не было. И это доставляло множество проблем. Лоуренс оставил позади пустые поля, урожай с которых был давно убран, и, пройдя дорогой между речкой и небольшим холмом, вскоре увидел перед собой водяную мельницу. Когда Лоуренс подошел к мельнице, Эван, похоже, услышал шаги. Он внезапно выглянул из двери и произнес: «А, досточтимый господин Лоуренс!» Как и в прошлый раз, он смотрел с энтузиазмом. Однако от того, что Эван назвал Лоуренса досточтимым господином, хотя был с ним знаком всего день, у него чуть ёкнуло сердце. Подняв вверх руку с мешочками пшеницы, Лоуренс спросил: «Жернова сейчас свободны?» «А, свободны, да, но ты разве уже уезжаешь?» Передавая мешочки Эвану, Лоуренс покачал головой. Вообще-то, если путешественник решает перемолоть свое зерно в муку, для окружающих вполне естественно предположить, что он готовится вновь отправиться в странствие. «Нет, я собираюсь побыть в Терео еще несколько дней», — ответил Лоуренс. «А это другое дело. Подожди немного. Я смелю твое зерно так, что хлеб из него хорошо поднимется и выйдет мягкий». Возможно, Эван пытался задобрить Лоуренса в надежде изыскать какую-то возможность покинуть деревню. Вздохнув с облегчением, он скрылся в глубине мельницы. Следом за ним в мельницу зашел и Лоуренс. Внутреннее убранство его сильно удивило. Вопреки внешнему облику мельницы, внутри нее было очень чисто и опрятно. Посередине располагались три пары каменных жерновов внушительного размера. Выглядит впечатляюще. Впечатляюще, правда? Эта мельница снаружи кажется старой развалюхой. Но все зерно в Терео мелится здесь, гордо произнес Эван, соединяя друг с другом два деревянных рычага. Один, приводящий в движение жернов, и другой, приводимый в движение водяным колесом. Таким образом, он соединил два этих круга, чтобы они вращались в противоположных направлениях. Затем он высунул в обращенное к реке окно тонкую, длинную бамбуковую палку и с ее помощью отцепил веревку, удерживающую водяное колесо на месте. Раздался скрип дерева, и под действием падающей воды верхний жернов начал со стуком поворачиваться. Убедившись, что все работает как положено, Эван взял принесенную Лоуренсом пшеницу и высыпал ее в отверстие в верхнем жернове. После этого оставалось лишь ждать, пока мука высыплется в поддон под нижним жерновом. «Ты торговец, для тебя это нормально. А я давно уже не видел пшеницы. Я взвешу позже, но думаю, сбор составит около 3 лютеров». «О, это дешево». «А, дешево? Я-то опасался, что ты решишь, что это дорого». В тех краях, где налоги были велики, даже втрое более высокий сбор не был бы чем-то необычным. С другой стороны, человеку, незнакомому с ценами на рынке, это, возможно, и впрямь показалось бы дорогим. «Я что хочу сказать? Деревенские всегда не хотят платить. Но если я не соберу столько денег, сколько надо, ругать старейшина будет меня», – произнес Эван. «Хе-хе-хе-хе. Такое везде происходит, куда бы ты ни пошел. А ты тоже раньше был мукомолом?» Удивленно поинтересовался Эван. Покачав головой, Лоуренс ответил. «Нет, но сборщиком подати мне побыть довелось. Я помню, тогда это был сбор на разделку мяса в мясной лавке. Но, например, столько-то надо было заплатить за то, чтобы разделать свиную тушу и так далее». «О, есть, значит, и такие работы. При очистке мяса и костей не только загрязняется вода, но и создается много мусора. Чтобы всем этим мусором заниматься, нужно собирать налоги, но платить их никому не нравится». Право собирать налоги продавалось городскими чиновниками на торгах. Оно предоставлялось тому, кто предлагал больше денег. Сумма, предложенная победителем торгов, шла прямиком в городскую казну. А сам победитель мог после этого собирать налоги так, как пожелает. Чем больше ему удастся собрать, тем выше будет его доход. Ну а неспособность успешно собирать налоги приведет к большим потерям. В самом начале своей карьеры торговца-одиночки Лоуренс дважды работал сборщиком налогов. Пытаться в третий раз он не осмеливался. Потому что усилия, которые надо было прилагать в этом ремесле, совершенно не соответствовали вознаграждению. Более того, под конец мне даже приходилось рыдать и умолять людей платить. Несомненно, это было жалкое зрелище. Это чувство мне хорошо знакомо. Когда пытаешься войти к кому-то в доверие, нет ничего лучше, чем рассуждать о трудностях и невзгодах, хорошо знакомых слушателю. От души смеясь вместе с Эваном, Лоуренс мысленно сказал самому себе: «Пора приступать. Кстати, ты недавно сказал, что здесь мелится все зерно Терео, верно?» «О да, так и есть. В этом году урожай был очень хорош, так что я нисколько не виноват, что не успел смолоть все вовремя. Но местные до сих пор меня винят». Лоуренс с легкостью вообразил огромную гору зерна и Эвана, без сна и отдыха вращающего жернова, чтобы с этой горой справиться. Эван, однако, мягко улыбнулся, всем видом показывая, что это для него приятное воспоминание, и продолжил. «Значит, досточтимый господин Лоуренс, все же ты приехал сюда по делам, связанным с пшеницей, а? Вчера ведь ты другое говорил». «А? А, в зависимости от того, как все повернется, может, и пшеницей буду заниматься, да? Если так, я бы советовал тебе от этого отказаться», – бросил Эван. «Торговцу не просто отказаться от своей идеи. Чего еще от торговца ожидать? Ну, в любом случае, если ты зайдешь к старейшине, то сразу все поймешь. Потому что у нас договор, что все зерно деревни продается Энберлу. Не переставая говорить, Эван стал проверять жернова. Маленькой щеточкой, сделанной, судя по всему, из свиной щетины, он начал аккуратно сметать муку с жернова в поддон. «Это из-за того, что Энберл владеет землей Терео?» – спросил Лоуренс. Если дела обстояли именно так, спокойная жизнь селян была воистину чем-то совершенно необычным. Как Лоуренс и ожидал, Эван поднял голову и ответил с гордостью. «Мы и Энберл на равных. Они покупают у нашей деревни зерно, а мы у них покупаем другие вещи. И более того, когда мы покупаем у них спиртное или одежду, мы не платим пошлин. Как тебе это? Здорово, да?» «Если все так и есть, это действительно здорово».